Все изменения начинаются изнутри. Дорогие, мне столько хочется в вас вложить, мне столько хочется вам открыть, на примерах разжевать, чтобы это дошло, чтобы выстрелило, чтобы ваша жизнь изменилась. Понимаете, Творец подписал со мной такой контракт. Чем больше жизни людей меняются к лучшему, тем больше он мне дает. Поэтому я заинтересован в вашем успехе. Мое призвание — быть активатором позитивных перемен именно в твоей жизни. И я заинтересован не просто тебе что-то рассказать, а сделать это так, чтобы оно выстрелило, чтобы оно заработало, чтобы твоя жизнь изменилась, чтобы передать тебе эти настройки, чтобы передать эти вибрации, чтобы до тебя дошло, чтобы ты осознал, чтобы отложил старые ненужные шаблоны и нашел то, для чего ты был рожден. Пойми прямо сейчас, чтобы творить, нужно взять ответственность за свою жизнь. Тебе нужно осознать, что ты с Творцом одно целое, что прямо сейчас Он в твоей комнате, что прямо сейчас Всевышний знает, что с тобой происходит. Ты не можешь Его чем-то удивить. Он сотворил нас по своему образу и подобию. Мы тоже Творцы. Расскажу вам свою историю. Я был региональным директором в крупной международной компании. Проработал в ней 11 лет, получил совершенно потрясающий соцпакет, служебный автомобиль, тренинги за рубежом и большие премии. И когда я решил уходить с работы, то, конечно, ко мне пришли страхи, конечно, пришли мысли. Ничего не получится. Все это ошибка. Ты пожалеешь, если уйдешь. Сейчас кризис. Куда ты собрался? И такой фильм ужасов пришел. Фильм ужасов на тему «Как я быстро и умело испортил свою жизнь этим увольнением». И эти мысли давили, эти мысли пугали. Как к некоторым из вас приходят мысли, эта болезнь будет прогрессировать, это затвердение наверняка рак, с моими детьми что-то плохое произойдет. И ты думаешь и думаешь об этом, превращая жизнь в настоящий кошмар. И поэтому жить не хочется. И знаете, что я сделал? Я сказал, я не обязан в это верить. Кто сказал, что так будет? Кто сказал, что так произойдет? Я не собираюсь смотреть этот фильм. Я не собираюсь смотреть на то, что меня разрушает. Я громко заявил, я громко провозгласил. Я есть Творец, мастер и автор своей жизни. Я заменяю эту картину. Мой Отец — Бог. Я сотворен по Его образу и подобию. Мой Отец творит реальности. Мой Отец творит миры. Мой Отец творит обстоятельства. Я Его Сын. Во мне природа Бога, во мне Его ДНК, во мне Его сущность, во мне Его жизнь. Я автор и мастер своей жизни, ее творец. Я заменяю эту картину, я выбрасываю эту видеокассету из своей головы. Я формирую другой событийный мир. Я сотворяю другую реальность силой Бога. Я сотворяю реальность успеха. Я сотворяю реальность радости. Я сотворяю реальность наслаждения. Я сотворяю свой слой мира, в котором я помогаю людям. Я сотворяю, я созидаю реальность, в которой раскрываю в людях их потенциал и помогаю проявить свои лучшие качества. Я сотворяю реальность, в которой я служу людям и помогаю им состояться в жизни. Я вижу, что моя школа будет большой. Я вижу, что моя школа будет международной. Я вижу, как люди будут благодарить меня за то, что я ушел с работы. И я скажу «Спасибо тебе, Творец, за то, что дал мне силы уйти с этой работы». И я начал рисовать себе другой мир, другой фильм. Я начал рисовать себе фильм, в котором много людей приходят в мою школу, много людей приходят на вебинары, в котором люди благодарят Бога за то, что они встретили меня в своей жизни, где моя семья радуется, что я стал наставником, тренером. Вы знаете, я стал крутить этот фильм. Я стал крутить этот фильм вместо того фильма ужасов. Как сказал один человек, та лента, которая крутится в твоей голове, станет тем кином, которое ты и будешь смотреть в своей реальности. Все так и случилось. Вебинары, международная школа, семинары и множество людей, которые благодарят Создателя за то учение, которое я несу. И я благодарю Создателя за то, что Он дал мне эту мудрость сотворять реальность. Дорогие, это не только для меня. Мы, как дети Бога, можем творить своими словами. Мы можем творить концентрированными образами и видениями. Он творил все словом, наш Отец. Нормальные дети похожи на своих родителей. Мы можем сотворять реальность. Мы можем формировать события. Как? Через сознательный выбор мыслей. Через сознательный выбор жизнеутверждающих мыслей. Через сознательный выбор победных мыслеформ, жизнеутверждающих картин и через вербализацию словами. Каждый из нас может прорисовывать свою судьбу. Каждый из нас может сотворять свой путь. Каждый из нас может формировать события жизни правильными мыслями, правильными образами и правильными ощущениями. Свою реальность ты создаешь своим выбором, выбором своих мыслей, сказал один мистик. Зачем тебе смотреть эти фильмы ужасов? Я предлагаю тебе сегодня выбросить эти кассеты и начать осознанно в тех сферах, где ты боялся, рисовать другой фильм.